История шестая. Слышать друг друга. Илья и Катя уже несколько лет были в отношениях. Как-то раз Катя заказала через интернет себе красивое платье, а Илье — большой пакет с носками. И вот заказы прибыли в пункт доставки. За завтраком Катя говорит Илье: «Ой, там сегодня наша доставка прибыла. Ты не будешь сегодня гулять в том районе?» Илья работал из дома, и в тот день у него было много дел. Поэтому парень честно спросил: «Любимая, это просьба? Ты хочешь, чтобы я сегодня забрал доставку? Я в той части города не буду. Если ты хочешь, чтобы я забрал, так и скажи, попроси. Я пойду и заберу без проблем». Сначала Катя сказала, что это не просьба, в стиле: «Ну что я буду просить тебя о такой ерунде?» И добавила, что она сама потом заберет. А перед выходом из дома с обидой крикнула: «Вообще-то там и твои носки! Я для тебя старалась! Что, так сложно сходить забрать?» На что Илья рассудительно и вежливо ответил: «Любимая, я сегодня много работаю. На прогулке днем я пойду в другую сторону, в лавку, где куплю овощи, сыр и специи, чтобы вечером, когда ты уставшая придешь с работы, тебя на столе уже ждал самый вкусный ужин. Я на днях встречу тебя с работы, и мы, как всегда, вместе пойдем весело гулять по городу. По дороге обязательно зайдем в пункт выдачи товаров и заберем твою посылку. Новое платье тебе нужно на день рождения. До дня рождения еще 3 недели. А носки у меня есть. Так что пару дней нас посылка обязательно подождет». Девушка ответила сухо: «Не надо, я вечером сама заберу». И с обидой в голосе ушла на работу. Самое интересное было дальше. Вечером за окном начался ненастный ливень. Илья приготовил ужин и уже заждался Катю. Катя пришла домой с сильной задержкой, вся промокшая, но с посылками в руках. «Я промокла, мне холодно, я не взяла такси, чтобы забрать посылки. Это все из-за тебя. Если бы ты их забрал днем, я бы пришла раньше, не попала под ливень и так не устала бы. Что, трудно было сходить?» С утра Катя снова напомнила Илье, что он негодяй, потому что не забрал вчера посылки. О том, что их можно было забрать в другой день и так не напрягаться, девушка даже слушать не хотела. Из дома она вышла со скандалом. Знаете, на чем я делаю особый акцент в этой истории? На том, чтобы люди в паре учились слышать друг друга. Отношения нужно строить осознанно, вдумчиво. Это важная и ответственная работа. Фактически от того, что Катя встретилась бы со своим платьем через пару дней, не произошло бы ничего страшного. Илья очень грамотно ей об этом сказал. Но девушке приспичило. «Здесь и сейчас. Сегодня. Хочу и точка». А дальше уже притянутая за уши жертвенность и желание впечатать чувство вины Илье за неудобство, которое Катя сама себе выдумала. На ровном месте возникла ссора, которой вообще не должно было быть. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были крепкими, как скала, старайтесь не раздувать ссоры там, где можно без них обойтись. А для этого держите иногда в узде свои эмоции и порывы души. Например, как в истории с Катей, не обязательно топать ножкой, скандалить и обижаться, требуя что-то моментально, когда есть возможность успеть получить то, что вам нужно, чуть позже, без всяких опозданий и последствий. Забрали бы посылку спокойно на следующий день. Есть над чем подумать.